Буря на море. Он пропадал целые сутки и вернулся домой поздно вечером, без пояса и фуражки, со слипшимися волосами, в сильно помятом гимназическом костюме, который, как видно, побывал в морской воде и еще не вполне высох. На все вопросы он упрямо молчал, и по его посиневшим губам скользила робкая и в то же время горделивая улыбка. А в карих глазах появилось выражение странного оцепенения, которое бывает у человека, встретившегося лицом к лицу со смертью. Лишь через несколько лет он рассказал мне, что с ними произошло. Их было трое гимназистов, товарищей, и они, собрав 1,5 рубля, достали на прокат старую рыбацкую шаланду с парусом, ставным дощатым килем и камнем на веревке вместо якоря. Сначала они хотели только немножко покататься, но, очутившись в море, вдруг решили с легкомыслием 12-летних мальчишек совершить морское путешествие в Очаков и обратно, всего несколько сот верст, что казалось им почти подвигом. А жажда подвига всегда сводит с ума человека, в особенности совсем молодого мальчишку. Внезапно, как это всегда бывает на Черном море, где-то за Дофиновкой они попали в один из тех страшных шквалов, которые обрушиваются с северо-востока, превращая море в кипящий котел, где громадные волны, ежеминутно меняя направление, сталкивались друг с дружкой, наполняя воздух адским грохотом, звоном и клочьями серой пены. Мне никогда не приходилось переживать подобные приключения в открытом море. Это приключение я описываю со слов моего брата. Даже не столько со слов, сколько представляю себе всю картину по выражению его глаз, как-то сразу очень изменившихся после этого происшествия, повзрослевших и как бы знающих что-то такое, чего никто, кроме него, больше не знает, как будто именно во время этого шторма совершилась судьба всей его жизни. Руль шаланды разбила, парус разодрала пополам. Весел не было. Шаланда куда-то неслась по воле шторма, то проваливаясь вглубь между двумя водяными горами, то взлетая вверх, почти опрокидываясь и черпая бортами, носом и кормой воду, до половины затопившую старую посудину, скрипевшую всеми своими расшатанными частями. Черпак и баклага с пресной водой плавали в воде, наполнявшей шаланду. Лил дождь, ветер рвал мокрую одежду, вокруг уже ничего не было видно. Наступала ночь, и перед тем, как окончательно стемнело, вдруг на молочно-сером небе, над несущимися табунами волн, засветился розоватый отблеск, где-то за тучами садилось солнце. Мальчикам показалось, что шторм кончается, но они ошиблись. Розовая заря быстро погасла среди черных туч, и наступила ночь, еще более страшная, чем этот штормовой день. Мальчики наглотались соленой воды. Их рвало. Шаланда каждую минуту готова была затонуть. Они устали выливать воду почерневшим деревянным черпаком, дырявым ведром, наконец, своими гимназическими фуражками и просто руками. Почти потерявшие сознание от качки, от рвоты, они плакали и охрипшими голосами изо всей мочи кричали в темноту ночи, уже не надеясь, что кто-нибудь услышит их крики и мольбы. Отчаявшись, они стали молиться Богу, но Бог не желал или не мог им помочь. Среди ночи на короткое время тучи разорвались, и среди них мелькнула туманная луна на ущербе. Ее лицо, бледное, как у мертвеца, слегка посеребрило волны, после чего ночь сделалась еще страшней и бесконечней. Вдруг они увидели огни. Недалеко от них шел, переваливаясь среди волн, небольшой пассажирский пароход из Николаева. Мальчики стали кричать: «Эй, на пароходе, спасите, мы терпим бедствие!» Они сорвали голоса и могли кричать только шепотом. Пароход прошел мимо, не заметив их. Тогда кто-то из мальчиков вспомнил, что взял с собой маленький дамский револьвер. Он схватился за ванты и, вися над бурной пучиной, стал бессмысленно стрелять в воздух и стрелял до тех пор, пока не кончились все патроны. За ревом шторма выстрелов, конечно, не было слышно, только маленькие язычки огня вылетали из дула. Пароход растворился во тьме вместе со всеми своими светящимися иллюминаторами. Порыв шквала сломал мачту, и она теперь волоклась за кормой на еще не вполне порванных вантах. Надежды больше не было. Ночь длилась бесконечно. Однако на рассвете их спасли, уже не помню кто и как, кажется, дофиновские рыбаки. Не могу забыть янтарно-коричневый глаз моего брата Жени, когда он рассказывал мне эту историю, его сиреневых губ и опущенных плеч обреченного человека. С этого дня он был обречен, ему страшно не везло, смерть ходила за ним по пятам. Он наглотался в гимназической лаборатории сероводорода, и его на силу откачали на свежем воздухе на газоне в гимназическом садике под голубой елкой. В Милане возле знаменитого собора его сбил велосипедист, и он чуть не попал под машину. Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой он попал под минометный огонь немцев. Тогда же на Волоколамском шоссе ему прищемило пальцы дверью фронтовой эмки, выкрашенной белой защитной краской зимнего камуфляжа. На них налетела немецкая авиация, и надо было бежать из машины в кювет. Наконец самолет, на котором он летел из осажденного Севастополя, уходя от мейстершмиттов, врезался в курган где-то посреди бескрайней Донской степи. И он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле.